Глава первая. Мы шагали по слабо освещенному коридору. Единичные чадящие факелы, вместо того, чтобы хоть как-то обогреть, еще больше пугали и заставляли меня вздрагивать от любого подозрительного шороха в погруженных в темень углах. Чуть впереди степенно двигалась мать-настоятельница, державшая спину так прямо, что я каждый раз невольно прислушивалась, а не хрустнет ли у нее там что-нибудь. Рядом со мной, поглядывая по сторонам, шла моя родственница. Очень красивая женщина, должна заметить. Внешность у нее была просто ангельской. Белокурые локоны, благородный светлый лоб, голубые ясные глаза, узкий аристократический нос, алые, как спелая вишня, губы, высокая грудь, тонкая талия и длинные стройные ноги. Невероятное сочетание нежной очаровательности с убийственной сексуальностью. И мой дедушка повелся на все то показное великолепие в сочетании с милейшей, практически овечьей кротостью. На самом деле, Луиза Ла Салье не была хорошей. Вообще далека от этого понятия. Она оказалась страшно алчной и злобной мегерой. Любить эту женщину могла только себя и деньги. Ну еще власть, что эти деньги давали. Пока дедушка был в сознании и вполне бодр, она умело скрывала свой истинный нрав. Но стоило ему слечь с инфарктом, как началось. И чем реже старый лорд приходил в сознание, тем более стервознее становилась мадам Луиза. Мы свернули за угол и остановились перед дубовой дверью. Настоятельница, Мария Вега, вынув из широкого кармана своей темно-синей рясы увесистый ключ, вставила его в замочную скважину и, дважды провернув, толкнула дубовую створку. «Проходите, леди Ла Салье. Мисс Джейн, прошу». Пригласила она нас внутрь своего кабинета. Мы гуськом друг за другом перешагнули невысокий порог и после короткого кивка хозяйки уселись на твердые холодные стулья. В небольшом камине весело горел огонь, немного разгонявший сумрак в аскетически обставленном помещении. Три стула. Рабочий стол монахини, плетеный коврик на полу, парочка навесных полок, вбитых в каменную стену, заполненные свитками и стоящими в один ряд бережно хранимые от пыли и насекомых фолианты. «Я к вам приехала по очень важному делу!» Не стала тянуть кота за хвост моя бабушка и сразу же заговорила о важном. Я уже догадалась, зачем она меня сюда притащила. «Моя внучка дурна нравом и хабалиста!» Начала она с главного. Я не удержалась и закатила глаза к потолку, что не осталось незамеченным от острого взора матушки Марии. «Вижу, дочь моя, правду говоришь!» Вставила она свое меткое «фи». «Но вы продолжайте, я вас внимательно, очень внимательно!» Подчеркнула настоятельница. «Слушаю». «Благодарю, матушка», — улыбнулась Луиза. «Так вот, пока мой дражайший супруг находится без сознания, да и не спошлет ему Всевышний полное исцеление, вот я и решила заняться перевоспитанием нашей внучки, чтобы Патрик, как только очнется, возрадовался наступившим переменам в характере Джейн. Дорогая», обратилась она ко мне, при этом умудряясь смотреть вроде и на меня, но все же куда-то мимо. «Ты здесь, чтобы добрейшие монахини взрастили в тебе благородные качества, кои должны приличествовать юной леди, и чтобы твой дедушка смог оценить мой вклад в твое развитие, как только он придет в сознание». «Похвально. Весьма», — покивала монахиня, сверля мою дрожайшую мачеху спокойным взором серо-зеленых глаз, в глубине коих я все же заметила алчные всполохи. «Деньги! Много денег получит монастырь, в том числе и сама настоятельница, если меня запрут в этих застенках». Вот честно, сейчас я чувствовала себя героиней из одноименного романа, когда-то написанного гениальной Шарлоттой Бронте. Но в моем случае все было по-настоящему. И я уже устала щипать себя за запястье, оставляя на нежной коже синяки, чтобы в конце концов в сотый раз убедиться, что вокруг меня суровая действительность, а не сон. «Вот наш скромный вклад», — На стол лег увесистый бархатный кошелек, громко звякнули золотые монеты, а я и глазом моргнуть не успела. Мешочек исчез со столешницы натурально волшебным образом. Раз – и нет его. Вот она, магия в действии. «Всевышний послал вас к нам. Ведь в скорости начнутся посевные, и эти средства пойдут на доброе дело. Столько всего нужно прикупить!» Величественно кивнула матушка. «А за Джейн мы непременно присмотрим. Знаете, физический труд и искренняя молитва облагораживают». Луиза Ла Асалье не знала. Это было видно по ее неведавшему солнца белоснежному лицу и мягким, нежным ручкам. Но мадам неспешно кивнула, соглашаясь со словами настоятельницы. Матушка в ответ многозначительно сомкнула веки и, протянув узкую кисть к увесистому колокольчику, звякнула в него пару раз. Тут же дверь в кабинет распахнулась, и внутрь вошла невысокая монахиня, которая очень даже низко поклонилась начальнице. Я бы сказала, подобострастно. «Вызывали, матушка-настоятельница?» Тихий смиренный голосок и скрещенные на животе руки. Сама покорность. «Да, у нас новая послушница, леди Джейн Ла Салье. Определи ее в отдельную келью, накорми. Юная мисс только прибыла и устала после дороги. Дальнейшее распоряжение поступит позже». Сказав все это, хранительница монастыря перевела свой холодный взор на меня и добавила. «Леди Ла Салье, следуйте за матушкой Глажеттой, она вам все покажет». Я демонстративно неохотно поднялась и направилась на выход. А эти две дамочки остались наедине, чтобы, видать, обсудить некие детали. Мне бы их подслушать, вот только сделать этого при Глажетте никак не получится.